Да, не все способно сохранить наша память. Но как удержать, например, в голове последовательность звонков, которые мы с Олей безостановочно производили, листая наши телефонные блокноты, в попытках застать московских друзей, берлинских друзей, нью-йоркских, бостонских? Здесь день, там ночь, этот в отъезде, тот в больнице. И почти сразу шквал ответных звонков. Не только ответных. Весть о болезни Булата распространилась со скоростью, потребной на то, чтобы, узнав о ней, набрать на телефонном аппарате мой номер. Евтушенко, Аксенов, Суслов, Надеин из Вашингтона, Шемякин из Нью-Йорка, Вознесенский, Коротич, Яковлев Егор — это все из Москвы. Ришина Ира, давняя приятельница и соседка по Переделкину от себя, но это литературки, а еще комсомолка, известие, и вот сама официозная правда. Очнулись советский консулат в Сан-Франциско и посольство в Вашингтоне. Что с Акуджавой? Какая помощь нужна? Нужны деньги. Сколько? Много. 40 тысяч, по меньшей мере. Хотя бы гарантии на эту сумму, что провели операцию. После продолжительного молчания будем связываться с Москвой. Связываются до сих пор. Выручка пришла с неожиданной стороны. Один из первых, кто сказал «все сделаем», был живший в Германии Лев Копелев. И сделал, убедив крупнейшее немецкое издательство «Бертельсман», собиравшееся, кстати, печатать сборник Акуджавы, прислать письмо, в котором гарантировалось компенсация госпиталю требуемой суммы. Главное, чтобы операция не откладывалась. Чуть позже повторно позвонил Евтушенко. «Смогу набрать 1010. Спасибо, пока подожди». Ольга уж держала в руках телеграмму Копелева. Похоже, все устраивалось. Потом, дни и нередко даже недели спустя, после первых наших бессонных ночей, после операции, после публикаций в калифорнийской панораме, ударили в колокола русские газеты и радиостанции Восточного побережья США, когда надо было рассчитываться с госпиталем. И ведь в основном рассчитались. Небольшую часть, кажется, 1010 госпиталь взял на себя, 20 тысяч собрали эмигранты, я и сейчас храню их письма, трогательные, преисполненные почтительной любви к поэту, которыми сопровождались денежные чеки на 5, 10, 50 долларов, и ни копейки из России. Правда, дошли до нас газетные заметки, что где-то в Донецке или Ростове развернули кампанию по сбору средств на операцию Акуджаве. Где эти деньги, никто до сих пор не ведает. Не молчала и американская пресса. Журналисты в Лос-Анджелес Таймс, например, с изумлением отмечали энтузиазм, проявленный новыми жителями США при сборе средств на операцию российскому поэту, и помещали фотографии. Особо часто ту 3- или даже 5-летней давности, где мы с Булатом гладим устроившегося у наших ног добермана по кличке Фобос. Откуда газета достала эту фотографию, понятия не имею. Может быть, у наших друзей, может быть, в панораме, где я в те дни появлялся на самое короткое время. Санитары в голубых халатах катили кровать Булата в операционную. Мы до какой-то двери сопровождали его. И я изумлялся абсолютному спокойствию, с которым он встречал эти часы. Уж потом, много позже, снова оказавшись в Штатах, он признавался, что да, боялся операции, но еще больше боялся уронить, как он выразился, достоинство, показать, что боюсь. А так, 2 раза вдохнул и уснул. И вы знаете, что было одним из первых вопросов Булата, когда он отошел от наркоза и нас допустили к нему? Поглядывая сквозь сеть проводков и трубочек, протянувшихся к его кровати, от хитроумной медицинской аппаратуры, установленной рядом, он спросил: «Как там Фобос?» и улыбнулся. Кажется, это было первой его улыбкой после перенесенной так что операции. И своего рода сигнал нам: «Я в порядке». Так мы его и поняли. Да и потом Булат будет часто вспоминать Фобоса в своих письмах. Вот, к примеру, цитата еще: «Нет-нет, да и представляю себя ходящим вокруг твоего бассейна и Фобоса с недоумением вышагивающего след». Наверное, будет ему достойный повод. Я еще не раз вернулся к текстам писем Булата, бережно мною сохраняемым вместе с самыми дорогими сердцу реликвиями. Операция прошла благополучно. Настолько, что на второй день после нее врачи подняли Булата на ноги и заставили ходить, хотя бы от кровати до двери палаты. Есть у меня несколько фотографий, сделанных тогда в госпитале. Одна из них совершенно курьезная. Под койкой Булата судно для известных целей с фирменной надписью изготовителя «Барт». Но это потом. Пока же команда медиков колдовала над Булатом, сердце его, как положено, было отключено, и длилось это действие часов 6. Ольга и Буля в ожидании вести из операционной не находили себе места. Я пытался как-то успокоить их. Право, не знаю, насколько успешны были мои попытки. Все понятно и так. Где в эти часы был сам Булат? Я спрашивал его потом, ощущал ли он хоть что-то, был ли пресловутый туннель со светом в самом его конце? Не было ничего. Коротко отвечал он, не оставляя места для дальнейших расспросов. На четвертый день мы уже застали его в коридоре. «Понимаешь, — чуть улыбаясь, — рассказывал он, — иду и вижу, прямо навстречу мне идет Ганди. Ничего не могу понять. Подхожу ближе, а это зеркало». Он, исхудавший больше обычного, действительно становился удивительно похож на знаменитого мудрого индуса. Отдали его нам на пятый день после подписания всякого рода финансовых и прочих деклараций и медицинских наставлений, причем одно из главных было «много ходить», что Булат впоследствии и делал. Именно те недели вспоминал он в своем письме «бассейн, собака, Фобос». Предпочтительным, по мнению врачей, должно было быть местонахождение выздоравливающего где-нибудь ближе к воде, к морю. В нашем случае к океану, что спустя полтора примерно месяца удалось реализовать с помощью моих друзей, больших почитателей творчества Акуджавы. Миша и Лида Файнштейны, живущие в пригородном доме, располагали небольшой квартиркой в многоэтажном здании прямо на океанском берегу в прелестном районе Лос-Анджелеса, Марина дель Рай. Там я почти ежедневно навещал Булата с Олей. Буля, убедившись, что отец выздоравливает, по рабочей необходимости отбыл в Москву. Так прошел еще месяц. Тогда, да и потом, уже вернувшись ко мне, они регулярно показывались врачам, делавшим операцию. Оля залихватски, будто урожденная калифорнийка, водила по городу спортивный Ниссан, в другие дни выполнявший роль дублера моего большегрузного джипа, не однажды навещала Акуджаву на дому и Юра Бузи. Кажется, то он предложил Булату взглянуть на рентгеновские снимки до и после операции. Булат отшутился, наотрез отказавшись: «Не хочу смотреть на сердце, противно». И, обращаясь уже к Ольге, Буле, мне, стоящим рядом, добавил, улыбаясь: «Оставляю это развлечение вам». Когда я на несколько дней улетал по делам в Нью-Йорк и звонил домой, чтобы справиться, как там дела, Оля передала: «Разыскивает меня кто-то из Вашингтон-Пост, влиятельного столичного издания». Я вернул телефонный звонок. Журналистка долго расспрашивала меня о Булате и о событиях этих недель, с ним связанных. Мне показалось, она была крайне разочарована, когда вместо того, чтобы посетовать вместе с ней по поводу жестокости, корыстности американской системы здравоохранения, проявившейся в частности в ситуации с Булатом, я стал, напротив, хвалить эту систему, и в особенности госпиталь, где столь блестяще была проведена операция. Статья ее, однако, появилась, после чего вице-президент госпиталя, ответственный за его коммерческую деятельность, звонил мне, чтобы засвидетельствовать свою признательность по поводу проявленного мною понимания ситуации. Так что хочется верить, может быть, отчасти и после этого разговора госпиталь взял на себя долю расходов по операции, к тому же некую часть ее стоимости в добавление к собранным нами деньгам покрыло и американское государство. Мы же, вспоминая эти дни, чаще стали повторять замечательную фразу, которую искренне произносят по разным поводам и урожденные американцы, и новые жители этой страны: «Боже, благослови Америку». Америку Булат любил, что дает мне основание добавить несколько слов к сказанному выше. Он охотно приезжал, когда была возможность выступить перед университетскими студентами и профессорами, перед бывшими россиянами. или поработать в летней русской школе в Вермонте. Этот красивейший североамериканский штат нам однажды довелось пересечь вместе на пути из Бостона, где мы условились встретиться в один из его приездов в Нью-Йорк. Так что упомяну напоследок два эпизода из тогдашнего путешествия. Первый — бостонский. В этом городе жило к тому году 1010 выходцев из разных мест и местечек бывшего СССР. Народ, естественно, был разный. Не только университетская публика, гордость тамошней эмигрантской общины. Но все они сохраняли привязанность к привычным продуктам питания, что и вызвало к жизни 2-3 продуктовых магазина, где на прилавках рядом с русскими книгами предлагались краковская колбаса и сыр сорта «Бодригал». Хозяйка одного из них, Инна, принимая нас у себя дома, рассказала, как однажды некто из числа ее покупателей, почувствовав себя чем-то обиженным, вышел из очереди и произнес следующую тираду. «Я вас выведу на чистую воду. Нам-то известно, чем вы здесь занимаетесь». «Чем?» — испугалась хозяйка. «И правда, кто знает, может, санитария не в порядке, может, продукт попался не свежий». «Вы», — продолжал, разоблачая владельцев магазина клиент, — «вы покупаете товар дешевле, а продаете его дороже». Рассказ этот вызвал веселье в компании, но и размышления об устойчивости советского опыта, прочно укоренившегося в сознании наших земляков. Булатова потом не раз вспоминал. И, наконец, набившись в машину Юры Понаровского, брата известной певицы, живущего под Нью-Йорком, мы за несколько часов одолели мили, отделявшие Бостон от города Большого Яблока, и, изрядно проголодавшиеся, въехали в Манхэттен. Перекусить следовало срочно. Вселение в гостиницу заняло бы определенное время, ей же хотелось сейчас. Я вспомнил, что мои знакомые, художник Гена Осьмеркин и его супруга, бывшая ленкомовская актриса Марина Трошина, готовились на месте купленной им пельменной открыть русское кафе, и имя уже было придумано — «Дядя Ваня». Адрес я примерно знал, и вскоре мы въехали в узкую улицу, залегающую, как ущелье среди небоскребов в центральной части города. Знаете, что мы увидели, подъехав к нужному дому? На ступеньках, ведущих в будущее кафе, сидела Марина и листала так, что пришедшую по почте панораму. Хотя почему будущее? Для нас быстро накрыли стол, и, несмотря на то, что кафе открывалось только завтра, накормили, чем Бог послал. Главным образом пельменями из запасов доживающего последние часы русско-американского кулинарного предприятия. И было это совсем неплохо, как и все то время, что мы провели в этой поездке. Повторить бы ее сейчас. После нескольких дней в Нью-Йорке была Аленушка, пансионат в Лонг-Айленде, существующий заботами концертного импресарио Виктора Шульмана. Имя это знакомо российским исполнителям, гастролирующим по всему миру, и по его антрепризе, и по дому отдыха, расположенному на берегу невероятной красоты озера. Были лодочные прогулки, была сауна и, конечно, долгие вечерние разговоры за обильным столом. Здесь же отдыхал в ту пору составивший нам компанию литератор Саша Иванов с женой, известной балериной Олей Заботкиной. Саша Иванов, Александр Александрович Иванов, 1936-1996 годы, поэт-пародист. И были еще годы творчества, были вместительные и все равно переполненные почитателями поэта-залы в самых окраинных, самых отдаленных от России уголках нашей планеты и в Америке тоже. ЦДЛ и окрестности. Поздняя осень 91-го, Москва. Здесь я впервые за 15 с лишним лет, они составляют расстояние, отделившее меня от дня, что я оставил родной город. И у меня ровно 10 дней. «Пойдем обедать в ЦДЛ», — предлагает Булат. Мы входим через главный вход с Герцена и задерживаемся у киоска, пестреющего газетами, названия которых мне большей частью незнакомы, и книгами, теми, которые совсем недавно следовало обертывать плотной бумагой, а надежнее переплести заново, чтобы на обложке читалось что-нибудь совсем безобидное. Выяснив у вечной бабульки, ведущей всем этим богатством, что недавно завезенные сюда в порядке смелого эксперимента выпуски панорамы разошлись полностью, мы следуем в сторону ресторана. Остается пройти одно просторное помещение. Мы приближаемся к его дверям и обнаруживаем здесь некую долговязую фигуру в темном костюме. Она полностью загораживает собою вход, не выказывая намерения уступить нам дорогу. «Мы в ресторан», — собираясь спокойно миновать фигуру, произносит Ольга. Она оказалась у дверей первой. «Отсюда не положено». «То есть как?» — не понимаем мы. «А так не положено». И, снизойдя до нашей непонятливости, фигура поясняет: «Будет ремонт». С места, где мы стоим, хорошо видны двери, ведущие в ресторан. На всем пути к ним никаких признаков хотя бы готовящегося ремонта незаметно. Булат, не меняя привычной позы и руки в карманах, делает шаг вперед. «Мы пройдем здесь», — спокойно произносит он. «Не положено», — повторяет фигура. «Что?» «Редко, крайне редко доводится мне видеть Булата разгневанным. Он оборачивается к нам. Ольга, Буля и я стоим чуть сзади, готовые вернуться на улицу, чтобы обойти здание и оказаться у бокового входа в него, со стороны поварской, тогда носившей еще имя Воровского. Идем». Булат двигается вперед, мы за ним. Фигура оторопела смотрит нам вслед, не делая даже попытки остановить нас. «Поставили тут болванов». Громко, но уже почти спокойно, говорит Булат. «Писатель не может войти в свой дом. Болваны!» — повторяет он, не оглядываясь на нас, идущих следом. Большую часть обедающих в тот год составляют еще литераторы. И к нашему столику непрерывно кто-то подходит, чтобы выразить участие и радость по поводу благополучно завершившейся операции. Потом мы сидим за столиком. Слева от меня лицом ко входу со стороны поварской Булат, справа Оля и Буля, я сижу лицом к залу. Ресторан почти полон, а посетители все подходят и подходят. Кто-то подсаживается к кому-то, создаются импровизированные компании. В ожидании неторопливых подавальщиц за столиками беседуют, прикладываясь к непустеющим рюмкам. Все нормально, обед в ЦДЛ. Посмотри, писатели едят. Сейчас Булат, сидя в полоборота, кивком указывает в сторону тесно уставленных по всему залу столиков. Я было совсем перестал здесь обедать. Противно стало. Сплошь торговые сословия. Какие-то лица. А сейчас снова хожу. Писатели нынче печатают. Видишь, они могут заплатить за обед 50 рублей. Булат задумывается и потом добавляет. При средней по стране зарплате 350 рублей. А барахло нет. Не печатают. Конечно, Булат говорит сейчас о солидных издательствах, в чьих традициях и утверждаемых где-то там, на самом верху тематических планах, значились прежде всего имена членов писательского союза, отнюдь не обязательно самых талантливых и самых читаемых. Да, тогда, после путчевым сентябрем 91-го, мы еще не догадываемся о грядущем засилье барахла на книжных прилавках России. Но барахла уж другого сорта, появление которого закономерно, оно спровоцировано активным спросом существенной части российского народонаселения. Время от времени кто-то подходит к нам, здоровается, перекидывается несколькими словами. Виктор Ерофеев, Леонид Жуховицкий, Андрей Битов, проведший здесь, что вполне заметно, по нему уже не один час. Оставив свою компанию, он почтительно пожимает руку Булату, кивает нам, сидящим вокруг столика, отходит, оглядывается, снова подходит, упирается в меня взглядом. «Половец, это правда ты?» Битого я не видел 2 года, с тех пор, как он останавливался у меня в Лос-Анджелесе, а здесь я не был почти 16 лет. От обедов мы некоторое время остаемся за столиком. К Куджаве подходит еще кто-то, разговор затягивается. Я прошу еще кофе и посматриваю в зал, отмечая знакомые лица. В какой-то момент в широком дверном проеме возникает силуэт высокого, опирающегося на палку человека, Сергей Михалков. Слегка сутулясь, он оглядывается, неторопливо пересекает зал в поисках места. Свободный столик находится почти рядом со входом. Прислонив палку к стене, Михалков садится. Сразу на его столике появляется суповая тарелка, он склоняется над ней, не поднимая головы. Сидящие в зале в его сторону не смотрят, не замечая его, а те, кто видит быстро и, как мне кажется, демонстративно отводят взгляд. Удивительно ли? Михалков, один из немногих, открыто поддержал путч. И из первых. Кто-то из его коллег просто не успел и, как вскоре оказалось, очень кстати промолчал. В этот раз обычно острое чутье сыновитого писателя подвело его. Путч, не начавшись, провалился, а в зале сегодня сплошь апрелевцы. Рассчитавшись с официанткой, мы поднимаемся и идем к выходу. Ольга за несколько шагов до дверей задерживает с кем-то в разговоре. Булат перед самым выходом сворачивает к столику Михалкова и через минуту догоняет нас. Дождавшись Ольгу, мы выходим из здания. «Булат, что ты сказал Михалкову?» Ольга выжидающе смотрит на супруга. «Ничего. Поздоровался, спросил, как дела, а что?» Он плачет, склонился над супом и плачет. Булат хмурится и молчит. Прошло больше 10 лет. Дурацкий эпизод у входа в ресторан Московского дома литераторов, наверное, следует прочно забыть. Но я по сей день размышляю про себя, что же вызвало тогда гнев Булата, обычно спокойного, все понимающего, умевшего по-доброму не заметить людскую слабость. Ну, действительно, не этот же дурень, заградивший нам вход. Это, скорее всего, если и помнил имя Булата, в лицо его узнать никак не мог, что неудивительно. Ресторан в тот год готовился шагнуть в реальный, каким его понимают в России, капитализм, место, в котором литераторам отводится, не самое первое. Коммерсантами, новыми хозяевами ресторана, набран был соответствующий контингент обслуги. Что с нее взять? Да что ему вся эта фигура, понимаю я. Скорее всего, Булат и не очень-то ее заметил. Болваны для него на самом деле те, стоящие за подлой, навсегда рухнувшей, как нам кажется, осенью 91-й системы. Ее столпы и опоры с огромными мускулами и нелепо крохотной головкой, тогда они только еще явили свое мурло, открыто, уверенно и нагло. А он, Акуджава, вот так же не вынимая рук из карманов, а только с силой слова, спокойно, почти не замечая, отодвинул всех вместе с их неположено. Он прошел мимо них с гитарой, зажатой подмышкой, с мудрой и горькой усмешкой, и вошел в бессмертие.